«Арзамас» представляет курс Тамары Эйдельман «История, искусство и церковь» в сериале «Молодой папа». Лекция вторая. Что говорят о римских папах их имена? Почему Лени Белардо взял имя Пий? Папы римские всегда брали имена, имевшие для них большое символическое значение. И поэтому то, что Лени Белардо стал Пием XIII, использовав имя, не слишком популярное в последние десятилетия, говорит о многом. Эпоху XIX – начала XX века иногда называют периодом Пиев, тогда как раз один за другим папы римские носили это имя. И чтобы понять логику Лени Белардо, нам надо посмотреть на эту эпоху. Пий IX, которого называли ватиканским пленником, папа римский, который отказался признавать объединение Италии. Наверное, он самый существенный для Ленни, потому что в фильме нам показывают его портрет в полный рост. И портрет этот появляется в непростой момент, тогда, когда Пий XIII вынуждает Дона Томмазо нарушить тайну исповеди, страшную вещь сделать. Вот они стоят на фоне портрета Пия IX. Кто такой Пий IX? Ему, конечно, не повезло. Он был папой римским в тяжелый момент, с 1846 по 1878 год. Он был полон, как и Лени Белардо, был полон представлений о величии папском, что в XIX веке было не слишком популярно. И это был тот самый папа, который ввел догмат о безошибочности пап. Но иногда у нас говорят непогрешимости пап, тут не совсем понятно, какой вариант более точен. Папа не так, чтобы совсем был непогрешим, папа может согрешить теоретически, но если он принимает какое-то решение именно как папа римский, а не просто как человек, то ошибки быть не может. Он всегда прав, как папа. Но Пий IX вступил на престол в сложное время. Как раз в этот момент идет борьба за объединение Италии. Идет она уже давно, она вступает в последнюю фазу. Разные силы участвуют в объединении Италии. Во главе стоит знаменитый революционер Джузеппе Гарибальди и сардинский король Виктор Эммануил вместе со своим великим премьер-министром графом Кавуром. Вот эти столь разнородные силы объединяются, борются с австрийцами, борются за объединение раздробленных итальянских государств. Но в Италии с VIII века еще, когда правитель франков Пипин Короткий подарил папе римскому земли, есть владение папы римского, и он совершенно не хочет подчиняться королю. Тем более он не хочет принимать объединение, в котором принимают участие революционеры с их далеко не всегда приемлемыми для католической церкви идеями. И Пию IX все это не нравится. Он даже для защиты Ватикана создал отряд папских зуавов, и туда приезжали католики из самых разных стран, чтобы защищать папский престол. Французский император Наполеон III, который был сильно заинтересован в итальянских делах, он попытался выступить кем-то вроде посредника, попытался вмешаться и предложил Пию IX уступить. Тот дал знаменитый ответ: «Это невозможно, я не могу отказаться от своих идей, от своего положения». Но объединение Италии все равно шло, естественно. В 1861 году страна была объединена, но столица была в Турине сначала, в столице Сардинского королевства. А папа продолжал сидеть в Риме, но держался он в основном как раз потому, что его защищал Наполеон III. Прошло 9 лет, в 1870 году началась франко-прусская война, и Франции стало совсем не до него, тем более, что Наполеон III в результате этой войны лишится власти. И тут итальянские войска подходят к Риму, Пий IX отказывается уступать. В последний момент ему предложили компромисс, ему дали возможность сохранить лицо, предложили договориться. На что он ответил: «Я не пророк и не сын пророка, но утверждаю, что вы никогда не войдете в Рим». Ну и вскоре, конечно, итальянские войска пробили брешь в стене, кстати, рядом с воротами, построенными другим Пием, Пием IV, и войска вошли в Рим. 2 июля 1871 года король Виктор Эммануил торжественно въехал в Рим и сказал: «Мы вошли в Рим и останемся в нем». Пий IX стал ватиканским пленником, потому что оставшиеся еще 7 лет, которые он был папой, он не покидал пределов Ватикана, то есть он отказывался признать свершившееся, он отказывался признать объединение Италии и перенос столицы в Рим. Следующий Пий, Пий X, станет папой в 1903 году. Он был одним из главных борцов против модернизации церкви. И ясно, что поэтому он тоже должен был Лене Белардо очень сильно нравиться. В это время сильны были разные течения внутри католической церкви, призывавшие к обновлению, к упрощению мессы. Он все это резко отрицал. Как раз в годы его правления во Франции было принято решение об отделении церкви от государства. Он резко выступал против этого и всех сторонников обновления всячески осуждал. Он остался в истории вот таким консервативным римским папой, и даже в 1970 году было создано священническое братство, которое носит его имя, и это одно из самых консервативных католических объединений. Оно настолько консервативно, что у него даже очень сложно складываются отношения с папским престолом. На какой-то момент его распускали, запрещали, потом, правда, снова разрешили. Но они представляют собой крайне традиционалистское крыло в католичестве. В 1922 году появится следующий Пий, Пий XI. Он тоже в какой-то мере присутствует в фильме. Главное, что сделал Пий XI, он заключил латеранские соглашения с итальянским правительством, то есть, попросту говоря, с Муссолини. Это те самые латеранские соглашения, которые Пий XIII предлагает пересмотреть в фильме, чем вызывает невероятное удивление итальянского премьер-министра. По этим соглашениям католичество признавалось единственной религией в Италии, вводилось обязательное преподавание религии в школах, итальянское государство признавало, наконец, государство Ватикан, ну и был достигнут такой компромисс, что папа назначает епископов, но они должны были присягать королю. Ну, то есть, в общем, Пий XI добился больших успехов для католической церкви в Италии. Но в последующие десятилетия, особенно, конечно, после Второй мировой войны, от этих соглашений во многом отошли. В 69 году в Италии разрешили развод. В 84 году государство итальянское отказалось от финансовой поддержки Ватикана. Там стали собирать специальный налог, но, в общем, финансовые вливания были ограничены. В 78 году разрешили аборты. То есть это все, конечно, не понравилось бы Пию XI и явно не нравится Пию XIII. И он, конечно, хочет вернуться к латеранским соглашениям, чтобы усилить влияние католической церкви в Италии. Ну и, наконец, Пий XII, который был Папой Римским в одни из самых сложных лет для всего человечества, он вступил на папский престол в 1939 году. И оставался на нем до 1958 года. После войны его обвиняли в том, что он ни разу не высказался против нацизма, ни разу не осудил Гитлера, ни разу публично не заступился за жертв нацизма. Таким образом, как говорят его критики, он подавал пример католикам. Он показывал, что можно идти на сговор, ну, или там принимать правление Гитлера. С другой стороны, позже выяснилось, например, что в Ватиканском дворце, в Ватикане, содержалось множество беженцев, которых он лично спасал. Что он не только проводил, но он вел огромную благотворительную работу, как, наверное, любой папа римский, но он защищал жертв фашизма в Италии, жертв нацизма. Мы не понимаем, кем он был. И сегодня есть люди, которые говорят и пишут о том, что это был благороднейший папа, спасавший жертв Холокоста и так далее и тому подобное, и выражают ему благодарность. А есть те, которые говорят по-прежнему, что он сторонник Гитлера. Вот такая противоречивость, такие совершенно противоречащие друг другу оценки, наверное, это тоже то, что вызывает ассоциации с Лени Белларда и с его политикой, которая тоже вызывает самые разные оценки. Есть и другой Пий. Папа Пий IV, живший в XVI веке, показывается нам практически в каждой серии, потому что он изображен на одной из картин, которые появляются в начале фильма. Что интересно, он стоит там рядом с Микеланджело, о котором еще надо будет поговорить отдельно. Это картина Доменико Крести, на которой Микеланджело показывает Пию IV модель собора Святого Петра, что само по себе интересно. Но папа Пий IV интересен еще и тем, что при нем в XVI веке был завершен Тридентский собор. На Тридентском соборе тоже боролись сторонники модернизации церкви и противники. И, в общем, в основном, скажем так, по большинству вопросов победили противники модернизации. И именно Пий IV утвердил все эти решения. И, в частности, он утвердил верховенство Папы Римского над собором в осуществлении реформ церкви. Вот уж решение, которое Пий XIII одобрил бы полностью. С Микеланджело Пий IV обращался сурово, но об этом будет отдельный разговор. Таким образом, имя Пий вызывает ассоциации с папами-консерваторами, с противниками реформ, с суровыми правителями. И, очевидно, именно поэтому Лени Белларда и выбирает это имя. И ориентируется, очевидно, прежде всего на Пия IX. Но надо сказать, что кроме Пиев в фильме в той или иной мере упоминаются и другие папы. После первого выступления нового папы перед паствой кардинал Кальтенисетта, дряхлый старый кардинал Кальтенисетта, который очень много меткого и умного говорит в фильме. Вот он замечает, так жестко с паствой не обращались последние 400 лет. Кто был папой 400 лет назад? С 1605 по 1621 год папой был Павел V, который известен многим. Но прежде всего, наверное, для нас существенно то, что, во-первых, он преследовал Галилея, то есть мешал свободе мысли. А во-вторых, он наложил интердикт на Венецию. Интердикт – это отлучение от церкви, в данном случае целого города, в котором закрываются все церкви, никого не крестят, никого не отпевают, никого не исповедуют. То есть, в общем-то, весь город отправляется в ад по представлениям того времени. Павел V наложил интердикт на Венецию, потому что жители Венеции осмелились противиться его воле. И таким образом появляется еще один властный деспотический папа, не терпящий противоречий, а с другой стороны он оказывается связан с Венецией, которая необыкновенно важна для Лени Белларда и необыкновенно важна для всего фильма. Но об этом будет отдельный разговор. В удивительной сцене, где Пию XIII является множество пап, можно узнать многих из них. Некоторые сделаны невероятно портретно. Во-первых, тот папа, который разговаривает с ним, который отвечает на его вопрос, прежде всего, это папа Юлий II. Его можно узнать. Прямо он сделан с портрета Рафаэля. Это тот самый папа Юлий II, который обладал невероятно бурным нравом, который ходил в военные походы и нес перед собой папскую хоругвь как знак того, что Бог ему помогает и в войне тоже. Это тот папа, который был покровителем Микеланджело. И Микеланджело для его гробницы изобразит пророка Моисея в момент невероятного напряжения, когда Моисей вот-вот бросит скрижали завета и разобьет их. Вот такого бурного темперамента был этот папа. В дверях в проходе стоит папа, одетый совсем не так, как остальные. Даже в фильме видно, что он одет проще, скажем так, более старинным образом. Он, конечно, напоминает одного из самых первых пап, папу Климента I. Что интересно, это единственный из пап, кого православная церковь тоже признает святым. И вроде бы к чему вообще этот папа первого века здесь? Но его судьба в какой-то мере напоминает судьбу самого Лени Белларда, потому что житие святого Климента рассказывает, что он потерял сначала мать и братьев, которые отправились на корабле в путешествие и исчезли, потом отца, а потом все они чудесным образом воссоединились. То есть в какой-то мере это, наверное, такая воплощенная мечта Лени – найти своих родителей. Среди пап, беседующих с ним, мы явно видим папу Николая I, одного из главных идеологов власти папы римского над всем миром. Ярко, крупным планом показан папа Александр VI, знаменитый злодей-отравитель. А за пианино сидит и музицирует, конечно же, Бенедикт XVI, который известен своей любовью к музыке и даже, ну, я не знаю, как он чувствует себя сейчас, потому что он очень стар, болен, но известно, что он много музицировал для монахинь, для своего окружения, даже сам что-то сочинял. По улыбке прекрасной можно узнать первого появляющегося в этой сцене папу Иоанна XXIII, одного из реформаторов XX века. То есть вот в этом странном видении перед Ленни предстают самые разные папы. Тиран, грешник, реформатор, папа первого века и так далее, и так далее. Все они, наверное, воплощают разные стороны папства, разные проявления политики Ватикана. И в то же время все вместе они являют собой традицию. Ту традицию, представителем которой так остро ощущает себя Ленни Белларда, убежденный, что он стал папой не просто так. Он очень остро осознает величие своего поста, так же, как это осознавало большинство его предшественников. В фильме несколько раз обсуждается вопрос о том, каким образом Ленни был избран папой. Сначала кардинал Ваилла намекает, что этот выбор – результат интриг на конклаве, сговора разных партий, ну, определенного политического компромисса. Кардинал Спенсер, уязвленный тем, что его не выбрали, считает, что должны были вообще-то выбрать его. Выясняется дальше, что Ваилла вроде бы полагал, что молодой папа будет в полной зависимости от него, от Ваилла. Ну, то, что говорит кардинал Ваилла, этому доверять сложно, потому что он все время говорит разные вещи. Важнее то, что сам Ленни не верит разговору об интригах. Он-то считает совсем по-другому. И через некоторое время Ваилла тоже начинает говорить, что Ленни был избран по велению Святого Духа. И здесь возникает очень сложный вопрос о том, каким образом вообще избирали папу римского. Процедура избрания с веками менялась. Когда папа римский умирает, его символически трижды ударяют по лбу молоточком и призывают. Убеждаются в том, что он действительно умер, и тогда назначаются выборы. В первые века нашей эры в выборах участвовали не только священники, но и община верующих жителей Рима, и правители, и знать. И в этот момент папой могли выбрать практически любого человека. Теоретически могли выбрать даже мирянина. В 769 году обязательное участие народа в выборах отменили. В 862 году ввели снова согласие народа, одобрение народа, народом кандидатуры, но уже не всем народом, а только римской знатью. В XI веке папа Николай II определил, что папу будут выбирать только кардиналы, ну а потом формально все-таки утверждать римский народ. Прошло еще около 100 лет, в XII веке уже папу римского выбирали только кардиналы, как и происходит до сегодняшнего дня. Потом уточнили, что требуется 2/3 голосов, но Иоанн Павел II постановил, что если после 30 раундов голосования ни о чем не договорились, то тогда можно выбирать простым большинством. Но все равно выбирают только кардиналы. Ну и все мы знаем, что их запирают в Сикстинской капелле. Почему? В 1268 году в городе Витербо в папском дворце умер папа Климент IV. По традиции выборы должны происходить там, где умер предыдущий папа. Там собрались кардиналы. Такое собрание кардиналов называется конклав. Конклав продолжался 3 года. Там шла ожесточенная интрига между итальянской и французской партиями, и постоянно вмешивался Карл Анжуйский, правитель Неаполитанского королевства. Ну, легенда гласит, что почти выбрали уже кардинала Филиппа Бенци, но он настолько не хотел быть папой римским, что убежал. Ну и в конце концов жители Витербо заперли кардиналов в папском дворце и сказали, что не выпустят, пока те не примут решение. Выпустили одного кардинала, которому было плохо, и он отказался от права голоса. Но затем, тоже если верить легенде, через некоторое время кардиналы все равно не могли договориться, и тогда им стали давать только хлеб и воду. Потом якобы вообще разобрали крышу во дворце, что вот, мол, пусть дождь на вас льет или солнце вас печет. И опять же, якобы один из кардиналов сказал насмешливо: «Снимайте крышу, а то Дух Святой никогда нас не доберется». И в конце концов они избрали итальянца Теобальдо Висконти. Правда, он не был втянут в итальянские интриги, то есть он как бы был вне партии. И вообще в тот момент он находился в крестовом походе. Значит, возразить не смог. Он стал папой Григорием X и тут же ввел четкие правила избрания папы, чтобы вот это безобразие больше не повторялось. Он приказал, чтобы через 10 дней после смерти папы уже собирался конклав, что конклав должен быть полностью отрезан от мира, и вот затем 3 дня, если не решили, то их меньше кормят, а через неделю только держат на хлебе и воде. И до сегодняшнего дня так и происходит. Добавилось только то, теперь их закрывают в Сикстинской капелле. Очень интересно, что проверяют, нет ли жучков, нет ли микрофонов, отключают Wi-Fi, из чего мы делаем вывод, что в Сикстинской капелле есть Wi-Fi. И дальше они сидят в полной изоляции. Но кардиналы люди пожилые, поэтому там присутствуют все-таки медработники, но все должны хранить полную тайну переговоров и всего, что там происходит. Они голосуют бюллетенями, которые затем сжигают. Ну и тоже все мы знаем, что люди стоят на площади и смотрят. Если поднимается черный дым, значит, папа не избран. А если добавляют какие-то химикаты, поднимается белый дым, значит, папа, наконец, избран. Ну вот таким образом, естественно, был избран Лени Белардо. Но в былые времена, о которых он, конечно, прекрасно знает и о которых часто думает, пап избирали и по-другому. Во-первых, бывало, что применяли способ компромисса. То есть, если долго не могли договориться, то выбирали комиссию из кардиналов, несколько самых уважаемых кардиналов договаривались между собой, остальные принимали их решение. Последний раз таким образом был избран Иоанн XXII в 1316 году. Но для нас куда интереснее другой способ, то, что называется акламацией, когда кардиналы вдруг начинали выкрикивать имя одного из кандидатов. Вот они не голосуют, а просто все выкрикивают одного. Считалось, что таким образом проявлялся Святой Дух, который на них сошел. Надо сказать, что последний раз таким образом избрали Иннокентия XI в 1676 году. А в 1996 году Иоанн Павел II вообще отменил акламацию. И теперь выбирают только голосование. Но Лени Белардо, конечно, убежден, что он избран после сошествия Духа Святого на кардиналов. И он бы не удивился, если бы его избрали в результате акламации. Следующая лекция о том, почему нам не показывают знаменитый свод Сикстинской капеллы, а также другие загадки сериала, связанные с Микеланджело.